Телеграмма в Петербург. Киев, 27 августа 1913 года. Сегодня в 6 часов 10 минут вечера военный летчик 3-й авиационной роты поручик Нестеров в присутствии офицеров, летчиков, врача и посторонней публики сделал на аппарате Ньюпор на высоте 600 метров мертвую петлю, то есть описал полный круг в вертикальной плоскости, после чего спланировал к ангарам. Военные летчики. Есипов, Абашидзе, Макар. Макаров, Орлов, Яблонский, Какаев, Мальчевский, врач Морозов, офицеры Родин, Радкевич, подполковник Борисков. Смотри, Надя. Журавли. Да. Уже осень. Осень. А тепло еще держится. Как я люблю наши загородные прогулки с тобой. Такое чувство, будто в мире только ты и я. Да. А все-таки ты продолжаешь думать об этой глупой газетной заметке, Петя. Ну, забудь. Сколько прекрасных писем, телеграмм получил ты после мертвой петли. Да стоит ли обращать внимание на какую-то ерунду? Ну, Петя. Он рисковал собой и казенным аппаратом без разрешения начальства. Конечно, глупо. Но это та самая ложка дегтя, которая испортила огромную радость. Что я, зеленый юнец, что ли? 8-й год служу офицером. Рисковать собой ради того, чтобы получить кличку вроде «Русский пигу» мне и в голову не могло прийти. Я думал только о пользе дела, об авиации, о будущих летчиках. Что же касается казенного аппарата, кажется, можно было и рискнуть им ради такого эксперимента. Но до сих пор за мной ни в школе, ни в отряде не числилось ни одной поломки. Успокойся. Забудь, Петя. Ну, все так хорошо. Отовсюду, со всего мира летят тебе приглашения. Каждый день телеграмм. Я не фокусник, на гастроли не поеду. Устроили цирк из авиации. Противно, Надюша. Ну, хорошо, хорошо. Не сердись. Не сержусь. Отдохни. Как здесь прекрасно, на этих холмах, да? Да. Отлично, что мы живем теперь в Киеве. Отлично. Такой воздух. И детям тут хорошо. Ой, ты проголодался, наверное. Сейчас я приготовлю бутерброды. Правда хорошо. Чудо, как хорошо. Небо высокое-высокое. И птицы. Часами могу смотреть, как они летают. И рядом Надя хлопочет. Самый дорогой человек на земле. Какая девушка решилась бы на то, на что решилась она тогда, 7 лет назад. На всю жизнь запомню, когда приехал к ней в Новгород, окончив курс Михайловского артиллерийского училища. Новгород. Родной город детства. Видишь, какие мы с тобой молодцы, Петя? Ты окончил училище с отличием, получил первый офицерский чин, подпоручик, ваше благородие. Я тоже получила аттестат с правом быть домашней учительницей. Мы молодцы, да, Петя? Надя. Надя, ты знаешь, что с самого детства, с юности ты для меня... Да, Петя, да. И ты для меня тоже. Но... Что случилось, Петя? Говори. Военный устав требует, чтобы офицер в случае женитьбы до достижения 28-летнего возраста внес реверс, денежное обеспечение, 5000 рублей. Таких денег у меня нет, Надя. И никакого выхода? Ничего нельзя придумать? Есть один выход. Но я не знаю. Говори. Видишь ли, этот устав действует только на территории Европейской России. Служба в отдаленных местностях Российской империи дает некоторые льготы. Освобождение от реверса, право жениться не на дворянке. Например, где, Петя? Ну, например, на Дальнем Востоке. Но ведь ты, как окончивший училище с отличием, можешь выбрать любую вакансию. Да, конечно. Мне уже предложили в столице. И что же ты? Я попросил назначить меня в 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду во Владивостоке. Ты пожертвовал службой в столице? Ради меня, Петя! Я не представляю себе жизнь без тебя, Надя. Но захочешь ли ты? Смешной ты. Глуп. Подожди. Глупый. Ну, подожди. Подожди. Ты еще не все знаешь. Дело в том, что мы не сможем обвенчаться, пока я не подам рапорт о женитьбе там, на новом месте. Пока мне не разрешат. Не все ли равно? Я люблю тебя. Надя, подумай. Ты поедешь со мной туда, в далекую, неведомую окраину России. Поедешь не как жена. То есть, как невенчанная жена. Неужели ты думаешь, я испугаюсь? Мне все равно, что будут говорить. Как будут на меня смотреть. Я хочу одного быть с тобой. Петя! Ты не заснул? Нет. А мне показалось, что ты спишь. Нет. Я просто задумался. Помнишь, как мы ехали во Владивосток? Еще. Мы ехали поездом 2 недели. Какое-то было удивительное. Бесконечно счастливое путешествие. Да разве это можно забыть? И еще я отлично помню, как тебе попало от твоего командира бригады, когда ты подал рапорт с просьбой вступить в законный брак. Что же это вы, подпоручик? Так легкомысленно начинаете службу. Надя. Да. Тебе очень трудно со мной. Трудно никогда. Тревожно. Всегда. Ты не жалеешь, что связала свою жизнь со мной? Нет женщины счастливее меня. Я люблю тебя больше всего на свете. Больше всего после авиации. Я уж смирилась с этим. Вот и сейчас, Петя, разговариваешь со мной, а думаешь опять о ней. Что думаешь? Думаю, нужен новый аппарат, Надя. Завтра пойду к Борискову. Он должен помочь. Благоволите подождать 5 минут, господин Нестеров. Его высокоблагородие сейчас освободится. Спасибо, Мишенька. Я не тороплюсь. Присядьте, господин Нестеров. Нет, благодарю. Я хотел вам сказать, Петр Николаевич, весь полк, все офицеры гордятся вами. Полно, Миша. Петр Николаевич, я только адъютант. Но я тоже офицер, русский офицер. И если придется мне также послужить славе русской авиации, поверьте, Петр Николаевич... Не надо так волноваться, Мишенька.